4 июня 1952. На днях Джимми Сноу заскочил нас проведать. Сказал, что смотрится все отлично, а раньше он не заглядывал, потому что все опылял на своем самолете. После его ухода папа сказал, что Джимми классный парень. Однажды он напился и опылил центральные улицы города Тупело. Маме это не показалось смешным. А мне тогда же очень показалось. Наконец я познакомилась с Кей Боб Бенсон. По-моему, я ей не слишком приглянулась. Мне пришлось идти к ней в гости и смотреть дурацкую коллекцию кукол, которых она держит за стеклом, как в тюрьме. Она страшно гордится тем, что в коллекции есть куклы от какой-то мадам Александр. Подумаешь, что хорошего в куклах, заключенных в стеклянную тюрьму? Она президент клуба юных дебютанток и каждое лето ездит в лагерь. Не пойму, зачем уезжать с пляжа? Она похвалила, что в детстве была такой красивой, что ее фотографию поместили на хлеб «Саншайн» в качестве маленькой мисс Саншайн. Мать ее прославилась тем, что нашла мужскую ногу, принесенную приливом. Они поняли, что нога мужская по ботинку для гольфа. Никто не знал, чья она. Нога могла приплыть аж с Кубы. Везет же некоторым. Кей Боб Бенсон каждую неделю фигурирует в колонке «Миссис Дот», потому что они с ее матерью лучшие подруги. Хорошо бы моя мама подружилась с миссис Дот. Еще Кей Боб сказала, что мне никогда не стать моделью, потому что у меня сломанный зуб. Да кого это волнует? Коктейль-бар откроется только в субботу, но мы с папой тем временем обследуем территорию и наводим мосты. Мы проехали 6 миль до реки Бонсекур. Вдоль нее растут гигантские деревья, с которых до самой земли свисает испанский мох. Ее называют «поющей рекой» за странную музыку, доносящуюся из-под воды. Индейцы говорят, что это поют привидения мертвых индейцев. Папа любит ездить туда порыбачить и поесть устриц. Бонсекур — место, где самые лучшие устрицы в мире. У папы есть знакомый, он продает ему целый мешок устриц за четвертак. Папа ест их сырыми. Бррр, не понимаю, зачем. Жемчужин он еще ни разу не находил. Я сижу на веслах, а папа ловит рыбу. Мама возмущается, мол, как это выглядит, девочка возит взрослого дядьку по реке, но я отлично гребу. Человек, который нам дает на прокат лодку, мистер Чарльз Венцель, установил рекорд, поймав пятнистую форель длиной в 1 ярд. 1 ярд или 3 фута. 91 сантиметр, 44 миллиметра. Мистер Венцель живет через дорогу от семьи по фамилии Колдуэлл. Колдуэллы из тех, кого папа называет фанатиками Библии. Они помешаны на религии. Мы, Харперы, совсем не религиозны, и папа этим гордится и хвастается. Всем объясняет, что потерял веру позади баптистской церкви Рамоны в возрасте 11 лет. Что же до мамы, то она верит в Бога. Но ходить в церковь с папой так противно, что она не настаивает. «По-моему, во мне течет немного крови методистов по маминой линии. Я спросила об этом папу, а он сказал, что я не обязана верить в Бога, если не хочу. Мы с папой стараемся не встречаться с Колдуэллами. Но у них есть дочь. Она вечно сидит на террасе и так радуется при виде нас, что приходится махать ей рукой. Их дом глубоко в лесу, так что ей редко доводится видеть людей. Наверное, она узнала у мистера Венцеля, как меня зовут, потому что однажды, когда мы с папой туда заехали, она улыбнулась, глядя прямо на меня, и сказала: «Здравствуй, Фэй, как дела?» Я не знала, что ответить. Ответила: «Нормально», и пошла дальше. А мистер Венцель сказал: «По-моему, она хочет, чтобы ты подошла и поговорила с ней. Она инвалид и не может подойти сама». Мне было страшно подниматься на террасу, но папа меня заставил. Удивительно, какая она вблизи оказалась красивая. Я еще никогда не разговаривала с инвалидами и пряталась позади папы, который отвечал на все адресованные мне вопросы: сколько мне лет, в каком я классе и все такое прочее. Папа долго с ней беседовал. Ее зовут Бетти, и она инвалид с детства, ей 18 лет. Я думала, инвалиды не такие. Папа очень за нее переживает и однажды попытался поговорить с ее родителями. У ее мамы некрашенные седые, слегка вьющиеся волосы, уродливые очки в золотой оправе и старый уродливый халат в цветочек. Она не пользуется косметикой, и вид у нее простоватый. Моя мама каждый день использует косметику Мерл Норман. Крем, румяна, пудру, ну, все в общем. Даже когда никуда не надо идти. Мистер Колдуэлл вечно ходит в рабочей одежде цвета хаки. Выше этого человека я никого еще не встречала, и оба они на вид деревня деревней. Папа сказал мистеру Колдуэллу, что надо бы показать Бетти врачам. Вдруг она сможет ходить. Мистер Колдуэлл разгорячился, стал говорить, что это плохо, идти против воли Господа, что ее недуг — это Божий знак. Миссис Колдуэлл стояла за москитной сеткой, ужасно сердитая, и твердила мужу: иди в дом, нечего с ними разговаривать». В конце концов он послушался и ушел. А я напоследок показала язык миссис Колдуэлл. Потом папа сказал: чертовски жаль, что бедная девочка вынуждена проводить жизнь с этими двумя болванами. Люди вроде Колдуэллов выстрелят тебе в башку и будут клясться, что в Библии есть место, где сказано, что они должны это сделать. Вот его слова. Есть на реке один совершенно замечательный человек. Мистер Уилбур Доннелли, хозяин самой знаменитой на весь округ Харвин коллекции забавных вещей. Он держит свою коллекцию в гостиной, и посмотреть на нее стоит четвертак. У него есть бейсбольный мяч, который в 1932 году в городе Таллахассе, штат Флорида, ударился о голову игрока первой базы, был пойман полевым игроком и засчитан как аут. Еще у него есть загадочный морской уродец. Никто не знает, рыба это или птица. Моя любимая вещь — старинная пуля, которой враг вождя индейского племени Чокто выстрелил ему в лицо. Чокто — индейское племя, жившее на территории нынешних штатов Миссисипи, Алабама и Луизиана. А вождь, осознав, что жив-здоров, выплюнул пулю, зарядил ею ружье и убил врага. Папе больше всего нравится чучело десятилапой курицы. Оно вдохновило папу стать набивщиком чучел. Он подумал, что славно было бы иметь какое-нибудь дело, когда закончится летний сезон. Поэтому заказал вывеску на окно: «Билл Харпер, лицензированный таксидермист». Он решил пройти курс по почте и собирать экспонаты, чтобы набивать их, когда кончится сезон. Счастье, что у нас большой морозильник для мороженого. Есть где хранить дохлых зверей. Нам нужна в баре помощница, и мы поехали в Болохейтс, район, где живут цветные, чтобы найти посудомойку. И нашли одну. Ее зовут Мэтти Мэй. Если верить Мэтти Мэй, в Болохейтс есть настоящая живая альбиноска. Ее зовут Ула Сур. У нее розовые глаза, и она никогда не выходит на улицу днем, потому что лицо у нее пятнистое. Никто не знает, где она живет, и она так уродлива, что можно испугаться до смерти. Кто-то однажды видел, как ночью она рвала цветы. Я бы что угодно дала, лишь бы ее увидеть. Обожаю ездить в Болохейтс. Папа покупает мне лучшее барбекю у человека, который готовит его каждый день во дворе своего дома. А в ночном баре «Элита» я заказываю апельсиновый сок. Обожаю этот бар. Там повсюду маленькие разноцветные рождественские лампочки и музыкальный автомат, и все такое. Я раньше не слышала этих песен, потому что это негритянская музыка из Африки и Чикаго. Хозяйку бара зовут Пичи Уигом. У нее золотые зубы, и она сказала, что сидит на диете из жидкостей. Пичи сказала, что я могу заезжать к ней в гости в любое время, и подарила куриную лапку на счастье. Я показала лапку маме, и она велела немедленно ее выбросить, не то подцеплю куриную болезнь. Я как следует вымыла лапу и спрятала в коробку из-под пастилок от кашля Луденс. Теперь мы ищем официанта. Выше по дороге есть морская база, куда куча моряков обращается в поисках работы. Да. Самое-то приятное, я и забыла вам сказать. Мою фотографию будут использовать в рекламе, совсем как фотографию Кей Боб Бенсон. Папа сделал снимок, где я в грустях и печалях. Потом подкрасил меня маминой косметикой Мерл Норман, глаза подвел и прочее, завил волосы и сделал еще один снимок, где я радостная. Потом повесил карточки на стенку и внизу подписал: «Какая из этих близняшек ест в коктейль-баре Харперов?» Мама заявила, что это лживая реклама. И я так думаю. Клиенты к нам теперь просто повалят. Папа учится стряпать блюда быстрого приготовления. Ем теперь чизбургеры и пью шоколадные коктейли, когда пожелаю. Он отличный повар. У них с мамой произошла грандиозная свара, поскольку он хочет продавать пиво, а мама против. Она боится, что он будет пропивать весь доход, и на пиво притянется толпа неотесанных грубиянов. Папа считает, что где пиво, там крупные деньги. Если он победит, надеюсь, мы будем торговать пивом «Миллер». Оно мне больше всех нравится. Папе очень нравится «Будвайзер». А мама и то, и другое ненавидит. Здесь есть настоящий ночной клуб, называется «Синяя Гордения», где в скорости будут давать настоящие представления. Мы с папой ходили знакомиться с хозяевами. Одного зовут Гарольд Пистол, а другого — его брата, Клод. Но видели мы только Гарольда и его жену, потому что Клод живет в Детройте. У них есть маленькая дочка Анжела, ей 5 лет. У Анжелы очень большие растопыренные уши. Мистер и миссис Пистол обещали платить мне 25 центов за вечер, чтобы, когда начнется сезон, я приходила и перед сном приклеивала ей ушки к голове. Они будут заняты в клубе и не смогут оторваться. А еще я смогу бесплатно смотреть все шоу. Анжела очень разумная для своих лет. Хотя я не поняла, что я тоже еще ребенок, и все время называла меня «мэм». Доставили все пляжные мячи, надувные игрушки и круги, которые мы заказывали, надо идти надувать их.